Эмили. Я знаю богатых людей. Мой отец может позволить себе довольно комфортный образ жизни. У него большой дом в том современном стиле, который все так любят, когда все серое, черное и цвета охры. Родители Оливии — дантисты. Она живет в шикарном доме на берегу реки. Даже у родителей Джастина есть красивый канадский дом с кухонным островом из черного мрамора. Тем не менее, я никогда не видела ничего более роскошного, чем квартира Джейка. Меня поразили не только полы из светлого дерева, встроенный в стену камин, куполообразный потолок, элегантная мебель или световые люки, открывающие кусочки неба, а гармония помещения в целом, которая читается как в палитре теплых тонов, кремового и натурального дерева, так и в отделке, которая выглядит дерзкой, но прекрасно скомпонована. Я продолжаю оглядываться. Двери спальни справа закрыты. Слева, в огромной библиотеке, аккуратными рядами выстроены сотни книг. Рядом эркер выходит на великолепную частную террасу. «Господи, как ты ухитряешься торчать в лесу, когда мог бы жить здесь?» Губы Джейка дергаются, он пытается улыбнуться, но совершенно неубедительно. Видя его смущение, я говорю, обводя рукой квартиру. «Прости, я увлеклась». Он качает головой. «Все нормально. Я тоже обалдел, когда впервые сюда зашел. Не зря мы с Матом купили этот дом». «Ага». Джейк осмеливается сделать несколько шагов в комнату. Я вижу, как он глубоко вдыхает и выдыхает. Затем поворачивается ко мне. Джейк бледен, но смотрит решительно. «Не обращай на меня сегодня внимания, ладно? Я не был здесь с тех пор, как умер брат. В этом месте, наверное, миллион вещей, которые меня зацепят. Но к тебе это не имеет никакого отношения. На самом деле я рад, что ты здесь». Я даже не знаю, что сказать. Просто краснею, и это не ускользает от него. «Что?» — спрашивает он. «Ну, ты действительно вроде как хочешь помочь, но я немного чувствую себя виноватой». Джейк подходит ко мне. На мгновение кажется, что он сейчас коснется моего лица. Джейк сдерживается, но мою кожу все равно покалывает от фантомного прикосновения. «Не переживай. Я ждал хорошего повода вернуться». «А мой школьный проект — это хороший повод?» Он притворно небрежно пожимает плечами. «Хотел, чтобы мое возвращение было связано с чем-то положительным. Так что да. Повод хороший. Но прежде чем мы начнем, я хочу попросить тебя об услуге», добавляет Джейк, впиваясь в меня своими голубыми глазами.